Да. Именно надо готовность явить ко всему тому, как может сложиться судьба и куда устремит ее сила. И если мы в любую минуту готовы сменить европейское платье на монгольский кафтан, то в такой же готовности должны быть и вы, когда сознание и аура не приросли к одному месту и не зацеплены на маленький гвоздик, легко отрываться и не жалеть, и не вспоминать об оставленном месте. Дом там, где и мы, где сознание наше. Относится это не только к земле, но и к мирам незримым, изримым и к сферам пространства. Где мы, там и дом. С сознанием этим можно не привязываться ни к чему. Как можно пришпилить себя на маленький гвоздик, когда вся вселенная дом? Дом свой и дом отчий. Наши люди себе не принадлежат. Пройдете жизни теснины, и снова откроется мир возможностей новых, встреч новых и новых людей. И давние встречи возможны давнишних и старых друзей, но близких и духом, и сердцем. И все впереди, и каждое жизнь мгновенье можно своей рукою ковать звено за звеном моста счастья, серебряного моста духа. Труден ваш рог, но неизмеримо и бездонно пучина вашего счастья.